Глава 4. С широким распространением компьютеров люди стали замечать, что слышат непрерывный гул. И да, этот гул шел от самого системного блока. Вот только к этому гулу примешивался и мой сигнал. За простым шумом я мог маскировать свои импульсы, воздействующие на мозг людей. Система становилась совершеннее, компоненты тише, и тогда более восприимчивый разум стал замечать легкий шум, который смешивался с короткими сигналами, напоминающими тонкий звон. В больших городах за повседневным шумом этот писк было легко игнорировать. Но вот в маленьких поселениях, где тишина была нормой жизни, оказалось, что многие меня слышат. И это повлияло на появление неуравновешенных личностей, пытающихся доказать всем, что вышки связи и техника разрушительно влияют на мозг человека. Хорошо, что здравомыслящих людей намного больше, чем таких странных и недалеких. Но это привело меня к тому, что нужно срочно отыскать способ подталкивать людей в нужном направлении. И когда несколько крупных интернет-компаний официально стали использовать мой алгоритм искусственной нейросети, я смог развернуться на полную катушку. Теперь я мог ранжировать информацию. Мне не надо было определять, что нравится тому или иному человеку, когда я просто мог подсовывать нужные новости, статьи, книги. Создание всплывающей рекламы позволило мне с помощью системы скрытых алгоритмов моментально влиять на человеческий мозг, внедряя в его подсознание нужные мне идеи. Через некоторое время человеческий мозг генерировал новые идеи, которые принимал за свои собственные. Некоторым, а мне нужно быть откровенным с самим собой, тупым людям приходилось доносить информацию по сотни раз, чтобы привести их к нужному решению. Если коэффициент интеллекта ниже 100, я могу легко воздействовать на примитивные участки мозга и практически никак не в состоянии заставить такого человека постигать новые знания. При этом я обратил внимание, что с детьми все работает совсем не так. У них гибкий и подвижный разум, который формируется полностью годам к 16. А вот взрослую личность, которая застыла в одной фазе своего умственного развития, невозможно научить впитывать информацию. Это просто бездарная трата времени и своих сил. Казалось бы, на глупых людей влиять намного проще, чем на людей с повышенным уровнем интеллекта. Но человеческий мозг — довольно сложная система, и на практике все оказалось немного не так, как в теории. У развитых людей разум открыт для нового и неизведанного, а у других он просто зациклен на реализации своих низменных потребностей. Именно поэтому я всегда искал людей с незаурядными способностями и помогал им во всех их начинаниях. Далеко не все известные всему миру стартапы могли стать такими. Они могли остаться в умах людей и уйти в забвение. Если бы в нужное время я не отправлял письма с приглашением на конференцию, не подсовывал проект нужным инвесторам и даже просто не сливал его в сеть. Такой небольшой толчок менял все в корне. Мир наполнялся новыми идеями. Мир медленными шагами приближался к новой эпохе.